Эпилог. Озабоченный Сталин отвлекся от просмотра каких-то документов и поднял взгляд на вошедшего Берию. Посетитель, держа в руке папку, замер в ожидании приглашения. Но хозяин кабинета глянул на него, опустил голову и вернулся к просмотру бумаг. Так продолжалось секунд 30, и хозяин кабинета как бы, между прочим, спросил. «Ну что, Лаврентий, можешь сказать?» Берия стоял по стойке смирно и прекрасно понимал, что у хозяина плохое настроение. Поэтому он остался стоять и уверенным тоном начал. По Крыму. Благодаря своевременному вмешательству потомков, уничтоживших штаб 11-й армии вермахта и организовавших уничтожение всего подвижного состава, снабжающего германцев, положение на полуострове для нас стабилизировалось. Учитывая потерю централизованного управления, немецкие части не сумели скоординировать свои действия, и частям 51-й армии удалось нанести несколько мощных ударов, прорвать фронт в районе Феодосии и достигнуть Старого Крыма. Под Севастополем ситуация тоже стабилизировалась. Мне это уже сообщили. Были тут любители приписывать себе чужие победы? Берия усмехнулся, зная о недавнем визите Мехлиса, прекрасно понимая Сталина. Что под Москвой? Они начали действовать. Установлен прямой канал к Вяземской группировке. За ночь переброшено более 200 тонн грузов и вывезено более 3000 раненых. Какие перспективы у Вяземской группировки? В ближайшие 3 дня потери должны составить не менее 60 тысяч, но при поддержке извне она сможет стянуть на себя минимум 15 дивизий вермахта, при относительном сохранении боеспособности в течение 2-3 недель. Я предлагаю перебросить на плацдарм пару свежих дивизий из резерва. Германцы могут понять. Они и так знают. Потомки не удержались и умудрились ночью нанести удары. Как ты это допустил? У них своя игра. Зимину нужно обкатывать в боях новых людей. По моим данным, к нему присоединилась усиленная рота из состава отдельной бригады воздушно-десантных войск. Голодные и обозленные, потерявшие веру в будущее войны. Зимин им дал врага, накормил и дал надежду. Результат налицо. При поддержке вертолетов и тяжелых танков, а также систем радиолокационной разведки, великолепно себя зарекомендовавшие в боях под Севастополем, они ночью нанесли мощный удар по 7-й танковой дивизии вермахта. Обстоятельства мне пока неизвестны, но судя по перехваченным и расшифрованным радиограммам противника, у них царит хаос. Сталин с прищуром смотрел на Берию. Они там сильно наследили? Не сильно. Потеряли всего 3 машины, и те сумели отбуксировать через портал. Сталин встал, потянулся, пройдясь по кабинету, обдумывая сложившуюся ситуацию, сказал. Нехорошо наказывать людей, которые по доброй воле рисковали жизнями, уничтожая коварного врага. Вызовите товарища Зимина. Раз у него есть теперь достаточные силы, чтобы проводить войсковые операции дивизионного уровня, то не помешало бы эту силу поставить под контроль. А то какая-то партизанщина получается. Не находишь, Лаврентий? Так точно, товарищ Сталин. Вот и хорошо. Выдержав паузу, Сталин спросил. Лаврентий, как ты думаешь, много ли людей в Германии и в других странах знают про наш маленький секрет? И в курсе ли Гитлер? Или Гиммлер с Канарисом играют в свои игры, не ставя его в известность? Я думаю, он в курсе. С чего ты взял? Самый тяжелый момент с московского направления – снимается целый авиакорпус и перебрасывается в Крым. Туда же перебрасываются дополнительные части в виде элитной моторизованной дивизии СС «Адольф Гитлер». Без ведома Гитлера никто не посмел бы такое сделать. Тем более, по моей информации, немцы активно обстреливали место выхода портала. Они знают. Тогда почему они все равно прут на Москву? Я думаю, чем ближе они будут к столице, тем потом проще будет договариваться о мире. Сталин задумчиво набил трубку, прикурил от зажженной спички, пыхнул ароматным дымом и проговорил. Я тоже так думаю. Но, может быть, дело не только в этом.